Глава 15. Ни разу не встречала мужчину, в котором блюющая женщина вызывала желание уединиться с ней в спальне. Император, к моей огромнейшей радости, не стал исключением. Впрочем, когда он перевернул меня в нормальное положение и поставил, мои ноги подкосились, и я села на один из диванов, чтобы узреть картину маслом. Хотя в случае с драконом это была картина ужином. Меня от последствий собственного перформанса снова затошнило, пришлось прикрывать рот ладонями, заодно бросила в холодный пот, а затем в жар. И к искре, и к магии это не имело никакого отношения. Император посмотрел на меня странно, словно не мог поверить в случившееся. С ним, видимо, никогда такого конфуза не случалось. Я могла поздравить нас обоих, со мной тоже. Но сейчас мне это было как никогда на руку. Испачканный император продолжать любовные игры не станет. Не станет же. «Я прикажу, чтобы о тебе позаботились, Альви», — прорычал он, наконец-то обретя дар речи, и добавил. «Но мы еще не закончили». С этими словами, больше похожими на клятву или приговор меня к будущей ночи любви, он резко развернулся и, чеканя шаг, покинул столовую. Я дождалась, пока его шаги стихнут, и с громким вздохом облегчения сползла по спинке дивана. Оставалась одна я недолго. Через минуту в зал ворвались Беркинсон и Ханна, а за ним Арчи с двумя горничными. У всех глаза как шары, разве что моя камеристка понятливо хмыкнула и быстро велела Арчи помочь мне дойти в спальню. «Отправьте ужин в приют», — приказала я напоследок Беркинсону, «не пропадать же добру». Шокированный дворецкий даже ничего не возразил. Уже в спальне, которую я привыкла считать своей, я опомнилась. После купания и переодевания вспомнила, что императору нужно где-то спать, а изволил он это делать рядом со мной, не говоря уже о том, что такая крутая и продвинутая ванна была только здесь. Но, видимо, дракона я впечатлила и отвадила капитально, потому что он так и не явился. Я всю ночь ворочалась до самого рассвета, чтобы после, выбившись из сил, все же отключиться на пару часов. Последними моими нервными мыслями были: исполнение супружеского долга мне в краткосрочной перспективе, конечно, не грозит, но Лавуаль мне такими темпами не достанется. Следом прилетела робкая: может, надо было дать? Я шикнула на внутренний голос: никаких дать, еще передумает разводиться, что потом с этим делать? Разбудила меня Ханна. «Арерхальд улетает через час, Альви», — сообщила она. «Приказал вас разбудить, чтобы вы его проводили». Почти бессонная ночь сбила напрочь весь мой режим, точнее, его сбил внезапно явившийся супруг, но новость была хорошая. Наверное. Не представляю, где и с кем ночь провел дракон, но, видимо, не так, как ему хотелось бы, потому что когда я, одетая, причесанная, но активно зевающая, спустилась в холл, император выглядел не лучше. Такой же заспанный и злой. Был бы в драконоформе, наверняка щелкал бы хвостом, как раздраженный кот, а так он просто постукивал костяшками пальцев по каминной полке. Одежду ему успели почистить, постирать и погладить. Ничего не напоминало о вчерашнем казусе. Только помятое лицо императора и его яростный взгляд, которым он впился в меня, стоило начать спускаться по лестнице. Как я от подобного взгляда и недосыпа по лестнице кубарем вниз не скатилась — загадка. Но на последней ступеньке постаралась даже выдавить из себя дружелюбную улыбку. Все-таки у дракона по-прежнему было то, чего я хотела больше всего на свете — лавуаль. «Как ты себя чувствуешь, Альви?» — поинтересовался Эрхальд вместо приветствия. «Отвратительно», — призналась я. «Наверное, я вчера немного переела». «Просто кто-то не умеет знать меры», — читалось во взгляде императора. «Супруг даже решил не приглашать меня на завтрак, ему хватило ужина. А ты где провел ночь?» «Тебя это действительно интересует?» Бросили мне с упреком, который я предпочла игнорировать, посмотрела ему в глаза и выдала заранее заготовленную речь. «Я хочу извиниться за свое слабое здоровье, которое вчера поставило меня и тебя в неловкое положение. А я не хочу это слушать», — Перебил меня Эрхальд и подался вперед, смыкая пальцы на моем запястье. Я даже на миг подумала, что он снова перекинет меня через плечо и утащит в спальню, поэтому и не кормил. Но он лишь тихо прорычал мне в лицо: «Тебе ни капельки не стыдно за произошедшее. Более того, ты этого добивалась. Только не могу понять, почему. Раньше ты любила мои визиты. Ждала». Я выдернула руку из его захвата, рискуя остаться с синяками. «Это в прошлом, Ар Эрхальд», — заявила, переходом на «вы», будто провела между нами жирную черту. «Ваше решение меня изменило. Предательство собственной сестры меня изменило. Лавуаль меня изменил. Теперь я другая. Возможно, не та, что вам нравится, не та, что вас устраивает, но какая есть». Во взгляде императора прибавилось звериной ярости, но сдавать назад я не собиралась. Не захотел слушать извинения, пусть теперь летит в столицу без завтрака и моего счастливого напутствия. Кажется, меня снова больно царапнула вся эта история с Анастой. Когда Ханна ценой своей работы, а может даже жизни, спасала госпожу, родная сестра наверняка уже выбирала фату и пила зелье для того, чтобы новая драконья искра хорошо в ней прижилась. Так разозлилась на все это вновь, что чуть свои планы напомнить о нашей сделке с императором не забыла. Пришлось остаться на месте и продолжать этот разговор. Меня изменило предстоящее извлечение искры. Попыталась смягчить я свои предыдущие слова. Я волнуюсь, останусь ли жива и насколько буду здорова. И цена этого волнения — Лавуаль? Напомнил император, а я забыла, как дышать. Мы снова подошли к нужной мне теме, более того, с его подачи. «Да», — выдохнула я, — «тебе может показаться, что это много, но я подарю тебе лавуаль после извлечения искры». Я посмотрела на дракона, боясь поверить своим ушам, или что он сейчас передумает. «А какие у меня гарантии? Может, подпишем документы?» «Слово императора, Альви!» Он поднял ладонь, и меня тут же окутало порывами теплой магии, внутри словно что-то запечатали. Клятву подсказала мне чужая память. «Мне пора», — сообщил Эрхальд и предложил мне локоть, в который я вцепилась онемевшими пальцами. Я до сих пор пребывала в шоке от того, что у меня получилось. «У меня все получилось!» Мы буквально подписали магический договор — Лавуаль будет моим. Ради этого и пожелать почти бывшему мужу приятного полета можно. Но пожелания застряли у меня в груди, когда во дворе замка, теперь я поняла, почему, а точнее для кого, здесь убрали крепостные стены. Перед превращением в дракона Эрхальд мне сказал: «Я заметил, что ты другая, но не скажу, что мне это не нравится».